Глава 5. Довольно неприятно, мягко говоря, но я укол едва ощутил. Напряжение было небольшое, как раз такое, чтобы управлять роботами, а не разрушать блоки памяти. Я ухватился за хлыст и резко дернул. В полном соответствии с планом. Каждый день, проезжая мимо, я видел погонщика и его стадо на одном и том же месте. Что-что, а порядок на Клеандии в чести. Погонщик, детина с толстой шеей и зверской физиономией, просто обязан был кинуться на бежавшего чужака, и он не обманул моих надежд. Когда я рванул хлыст на себя, погонщик потерял равновесие и сделал шаг вперед, разинув рот. Пришлось треснуть ему по отвисшей челюсти. Рот захлопнулся. Верзила зарычал, тряхнул головой и, вытянув руки, бросился на меня. А вот так мы не договаривались, это не по плану. Он должен был тут же рухнуть и дать мне возможность осуществить задуманное до подхода главных сил. Откуда мне было знать, что у него не только интеллект, как у булыжника, но и прочность черепа соответствующая? Меня прошиб пот, и я едва успел увернуться. Его руки схватили воздух. Уходило время, которого и так не было. Надо обезвредить этого медведя и как можно быстрее. И я его обезвредил. Не очень изящно, зато надежно. Сделал боковую подсечку и вспрыгнул ему на спину, чтобы ускорить падение. Потом схватил за голову и трахнул мостовую. Целых 3 раза, опасаясь, правда, что дорожное покрытие треснет раньше, чем эта башка. Только после этого он хрюкнул и затих. Вдали завыла сирена. Я вспотел еще разок. Роботы продолжали грузить мусор, не обращая внимания на людские проблемы. На погонщике была форма очень символичного грязно-зеленого цвета. Комбинезон застегивался одной единственной застежкой молнии. Я расстегнул ее и раздел неподвижное грузное тело. А сирены выли все ближе и ближе. А тут пришлось еще стаскивать ботинки, чтобы снять штаны. Операция довольно утомительная, а главное, очень не ко времени. Эхо сирены отразилось от стен проезда, взвизгнули тормоза. В страшной спешке я натянул комбинезон поверх осиного костюма и наглухо застегнул молнию. Послышался топот бегущих ног. Схватив хлыст, я полоснул ближайшего робота. «Погрузи тело в контейнер!» Приказал я и отступил назад, следя, как он грузит бывшего хозяина. Как только его ноги исчезли в баке, появился первый солдат в красном мундире. «Чужак!» — завопил я, указывая хлыстом вдоль проезда. «Он туда побежал! Очень быстро! Я не смог его догнать!» Солдаты побежали тоже очень быстро, и это хорошо, потому что ботинки погонщика валялись у всех на виду. Я швырнул их в контейнер вслед за хозяином. Потом принялся охаживать хлыстом 6 роботов. «Переходим на следующий участок», — приказал я в надежде на то, что они запрограммированы на дежурный обход. Так оно и было. Грузовой робот двинулся вперед, остальные гуськом потянулись за ним. Я с хлыстом в руке замыкал колонну. Наша маленькая процессия вышла на улицу, забитую солдатами и полицейскими. Вокруг сновали машины, водители орали на нас. Колонна роботов пробивалась через эту толчею на другую сторону улицы. Мне ничего не оставалось, как поспешить за ними с застывшей улыбкой. Давать новые команды было боязно. Чего доброго эта механическая команда устроит сидячую забастовку прямо на проезжей части. Мы миновали машину, из которой вытаскивали ослабевшего Пакова. Пришлось отвернуться от него. На легкий холодок в спине я старался внимания не обращать. Если он узнает меня. Казалось, прошло 2 дня, прежде чем первый робот скрылся в переулке и оказался в относительно безопасном месте. Несмотря на прохладную погоду, пот лил с меня градом. Роботы приступили к работе, а я привалился к стене, чтобы хоть немного перевести дух. На злополучной улице машин становилось все больше. Да, кругом действительно были всерьез озабочены моей судьбой. Над головой прогрохотало звено самолетов. Что дальше? Хороший вопрос. Очень скоро, как только след чужака будет утерян, кто-нибудь обязательно вспомнит о единственном свидетеле его побега. И они непременно захотят потолковать с погонщиком роботов. Пока этого не произошло, мне следует где-нибудь спрятаться, но где? В средствах я был сильно ограничен. Команда роботов-мусорщиков, электрохлысты, два мундира, один под другим, каждый из которых делает меня весьма заметной персоной. Электрохлыст годился лишь на то, чтобы погонять роботов. Не та сила тока, чтобы использовать его в качестве оружия. Что же делать? Внезапно рядом послышался скрежет. Я отпрыгнул в сторону. Ржавая дверь скользнула вверх, и на улицу выглянул толстый человек в белом колпаке. «Слободан, я приготовил для тебя бочку!» — крикнул он и удивленно возрился на меня. «Да ты не Слободан!» «Точно, я не Слободан. Его здесь нет, он в больнице, грыжу удаляет». «Неужели это счастливый случай?» — говорил я быстро, а думал еще быстрее. На соседней улице суеты было хоть отбавляй, однако сюда, в служебный проезд, пока никто не заглядывал. Я стегнул ближайшего робота хлыстом. «Следуй за этим человеком!» — приказал я и махнул рукой в нужном направлении. Белый колпак скрылся, робот последовал за ним, а мне оставалось пойти следом. Прямо на кухню. Очевидно, это ресторан. Кухня была огромна. Кроме нас тут никого не было. «Когда вы открываетесь?» — поинтересовался я. Аппетит от работы разыгрался. «Только вечером. Эй, скажи этому роботу, чтобы отстал от меня. Пусть лучше заберет помой». Повар метался по кухне, а робот преданно топал по пятам. Прекрасная пара. «Робот!» — я щелкнул хлыстиком. «Хватит тебе бегать за этим человеком. Возьми его за руки, чтобы не дергался». Электронные рефлексы робота сработали гораздо быстрее, чем реакция повара. Стальные руки сомкнулись. Повар жалобно раскрыл рот, пришлось закрыть его колпаком. Он сердито замычал и принялся жевать кляп. И жевал все время, пока я привязывал его к стулу. Кляп пришлось тоже обвязать. Никто пока не появлялся, вот ведь повезло. «Вон отсюда!» Я щелкнул по металлической спине и отослал робота прочь. Роботы вкалывали, а я беззаботно полеживал, пока не пришло время давать новые указания. «Возвращайтесь на то же самое место, откуда утром пришли. Вперед!» Они четко по-военному развернулись и потопали во свояси. Слава богу, хоть в другую сторону от улицы, на которой мы недавно были. Я вернулся на кухню. Опасаться пока нечего. Рано или поздно меня, конечно, вычислят через мусорщика, но где я покинул команду роботов, этого так сразу не узнать. Все складывалось просто прекрасно. Связанный повар ухитрился повалить стул и теперь полз к выходу, извиваясь всем телом. «Нехорошо», — пожурил его я, снимая со стены самый большой тесак. Он испуганно замер, вытаращив глаза. Положив тесак и хлыст на видное место, я огляделся. Надо отдышаться и немного подумать. Хватит метаться и импровизировать. Внезапно издалека донеслись стук в двери и резкий звонок. Пришлось опять взяться за тесак. Похоже, вся операция пройдет под лозунгом «Выдумывай, пробуй». «В чем дело?» Поинтересовался я у повара, вынув на секунду кляп. «Это у главного входа. Кто-то пришел». Хрипло выдохнул он, не отрывая глаз от занесенного над его головой тесака. Я вставил кляп на место, прокрался к двери и чуть-чуть приоткрыл ее. Там был пустой и темный обеденный зал. Со стороны главного входа доносились звон и стук. Из ресторана на шум никто не явился, видимо, никого тут не было, кроме нас с поваром. «Чего надо?» — попытался я изобразить манеру повара обращаться с людьми. «Служба ремонта холодильников. Вы нас вызывали. В чем дело? Какие проблемы?» «Большие!» Сердце мое радостно ёкнуло. «Захватите инструменты!» Механик приволок огромный ящик. Я впустил его, аккуратно закрыл дверь, а потом плашмя съездил ему тесаком по голове. Он немедленно свалился. Мундир у него был темно-зеленый. Это немного лучше, чем наряд осы или мусорщика, да и выбора нет. Я быстро раздел его, а потом привязал к стулу напротив повара. Они затеяли молчаливый разговор взглядами. Впервые преследователи отстали от меня на целый корпус. Если повезет, то обоих пленников обнаружат не раньше, чем через несколько часов, и только потом полиция выйдет на мой след. Я напялил зеленую униформу, приготовил несколько бутербродов, захватил ящик с инструментами, отдал честь обоим пленникам и покинул ресторан через главный вход. Там стоял большой моторобот и тихонько гудел. В руках у него был еще один ящик с инструментами. На его железной груди, как и у меня, красовался знак фирмы. «Прокатимся с комфортом», — порадовался я. «Держи». И едва успел отдернуть руку, когда его рука ухватилась за ящик. В поездках по городу я часто встречал таких мотороботов, однако вблизи их видеть не приходилось. На спине у него было что-то вроде сиденья для оператора, но как туда взобраться, решительно не ясно. Может, он должен встать на колени, или где-то есть ступенька, или еще как. По улице проносились машины и роботы, быстрым шагом приближался отряд солдат. Меня опять прошиб пот. «Я хочу есть и немедленно». Ничего не произошло. Солдаты подошли еще ближе. Робот возвышался, недвижный, как статуя. От него помощи не дождешься. Что-то надо делать. Я одной ногой уперся в выступ на его бедре, ухватился за сигнальный фонарь и вскарабкался в седло. Внутри загудели моторчики. Робот приспосабливался к моему весу. Мимо протопали солдаты, не обращая на меня внимания. Сиденье было удобное, обзор прекрасный. Моя голова возвышалась над землей метра на три. Вот только непонятно, что делать дальше. Хотя если смотаться отсюда, то наверняка появятся какие-то варианты. На голове робота находился небольшой пульт управления. Я нажал кнопку с надписью «Марш». Робот задрожал и принялся маршировать на месте. Для начала неплохо. Довольно быстро обнаружилась кнопка «Вперед». Мы тронулись вперед легкой рысью. Вскоре вся полицейская кутерьма осталась далеко позади. Нужен план. Мой механический скакун мчался через центр города, а я предавался размышлениям. Опять я один против целого мира. Очень поэтично, но нелегко. Утешает только то, что мне уже приходилось бывать в такой ситуации, а мир Клеанды такого еще не видел. Вся система безопасности свидетельствовала о том, что иностранцев здесь бывает мало, а те, что появляются, находятся под строгим надзором. Вероятно, власти еще ни разу никого не упускали, и мой побег — это большая неприятность. Полетят головы. Прекрасно. Лишь бы не моя. В каком-то смысле даже есть некоторое преимущество. Властям обо мне ничего не известно, кроме легенды прикрытия. Если удастся раствориться в этом жутком мире, то обнаружить меня будет невозможно. До тех пор, пока я буду лежать на дне. Активную деятельность придется ненадолго отложить. Сейчас надо спасать свою бесценную шкуру, а уж потом можно подумать о будущем. Впереди показался выезд из города и многочисленная охрана, которая внимательно обыскивала и осматривала всех выезжающих. Легкого нажатия на кнопку влево было достаточно, чтобы мой скакун устремился в боковую улочку, унося меня от опасности. Город я покину, как только захочу, просто еще не пришло время. К полудню мои познания о городе расширились, равно как и мозоли на заднице. Робот двигался все медленнее, очевидно, он нуждался в подзарядке. Я бы тоже не отказался подзаправиться бутербродами из инструментального ящика. Нам обоим необходим отдых. Не исключено, что моих пленников уже обнаружили, и охота идет по новому следу. По пустынным боковым улочкам я пробрался в район заводов, чтобы отыскать укромное местечко. Тут было несколько заброшенных заводов и складов, которые вполне подошли бы для моих целей. Так оно и было. На окнах висела паутина, петли ворот покрыты ржавчиной. Вокруг никого, а замок такой, что можно открыть пальцем в полной темноте. Вскоре дверь распахнулась. Так и есть, ни души. Мы скользнули внутрь, засов с легким щелчком встал на место. В дальнем углу двора покоился огромный древний механизм, словно заброшенный в джунглях идол. Валявшиеся у его подножия листы картона напоминали жертвенные подношения. Прекрасно. Перекусив, я успокоился. Осмотрел здание и отыскал пустую комнату без окон. Притащил туда фонарик, карандаш и чистый лист жертвенного картона. Пора предпринять следующий шаг. Зажав в руке карандаш, я уставился на освещенный чистый лист картона и заговорил вслух. «Слушай внимательно. Память начинает работать. Отсчет начнется с 10. Моя усталость будет нарастать, и на счет 0 я усну. Ключевое слово для памяти — занаду. 10, — бодро произнес я. 9, — напала зевота. На счет 5 глаза сомкнулись. Не помню, дошел ли я до 0.